Халид, Рахим, Масаад протолкались сквозь толпу. Масаад мечом поддел крышку корзины, заглянул внутрь и достал ружье. Мишель вышла из пещеры. «О, теперь они помогут вам найти вашего друга». Траутман лежал ничком на полу своей ярко освещенной камеры. Лицо его было сплошным синяком. Каждое движение причиняло боль. Последний раз, когда он справлял малую нужду, он мочился кровью. Его окружали полковник Зейсан, сержант Кауров и еще несколько человек. «Вы здесь один», — сказал Зейсан. «Ваша жизнь в наших руках. Никто и не справлялся о вас. Никто и не пытался разыскать. Правительство вами не интересуется». Траутман смотрел в стену, игнорируя его. «Да, я презираю их всех за то, что и вас. Меня тоже сделали пушечным мясом», — сказал Зейсан. «Но, уверяю вас, я все же не намерен терять свои шансы, надеюсь выбраться из этой задницы. Итак, если вы хотите освободить себя от этих страданий, ответьте, зачем вы здесь?» Сержант Кауров ударил Траутмана в живот. Колени Траутмана поджались к груди, и стон его был нечеловеческим. «Зачем ты здесь? Я не планировал». Траутман судорожно хватал ртом воздух. «Пересекать границу. Я сделал ошибку». «Ответь еще раз правду». Кауров ударил Траутмана по спине. «Что ты делал за границей?» «Осматривал достопримечательности. Шпион. Сколько американцев было с тобой?» «Никого». «Лжец. Сколько американцев перешло границу?» Кауров ударил Траутмана в пах. Его вырвало. «Не трать мое время, не оскорбляй мою разведку», — сказал Зейсан. «Вчера были сбиты два вертолета. Этого никогда не случалось в моем секторе. Ты думаешь, я поверю, что твое появление и вчерашняя атака — совпадение?» «Где находится главарь мятежников Масаад Хайдар? Где другие бандиты Халид и Рахим? Ты пришел сюда, чтобы пообещать им оружие, помощь и обучить, как убивать больше моих людей? Где их база?» Кауров ударил Траутмана в лицо. «Где, если существует план учинить беспорядок в этом районе и подорвать мой авторитет, так и скажи, мы это пресечем», — произнес Зейсан. Часть шестая. Рэмбо сидел среди подсвеченных закатом деревьев на краю лагеря. Он заканчивал чистить свой комбинированный автомат-гранатомет и в третий раз за день проверял ящик со взрывчаткой. В лагере тем временем готовились к свадьбе. Женщины надели нарядные чадры, мужчины с помощью щепок наносили себе на веки тонкие полоски красной, зеленой или голубой краски. Некоторые воткнули в свои тюрбаны яркие цветы. Музыканты играли на экзотических инструментах. Небольшая прямоугольная коробка, задняя стенка качала воздух, а на передней находились клавиши, звучало, словно верхние регистры аккордеона. Узкий и длинный струнный инструмент издавал звуки слишком высоко настроенной мандолины. Из скудных деревенских запасов съестного готовились острые блюда. Запах баранины, смешанный с кэрри и рисом, возбуждал Рэмбо аппетит. К нему подошел Муса. Иногда невозможно постичь, в чем смысл жизни. Люди утром жениться, а вечером умирать. Война заставляет их спешить. «Да», — сказал Рэмбо, — «здесь дни как годы». Стук копыт заставил его схватиться за оружие. Всадник галопом ворвался в лагерь, соскочил на землю и поспешил к Халиду. Прибывший торопливо начал о чем-то говорить. Его военная форма встревожила Рэмбо, и он сказал Мусе: «Да это же форма правительственных войск. А еще он наш шпион. Появившись здесь, он уже не сможет вернуться назад на базу». но его сведения того стоят. Какие сведения?